Глава 8. Получается, Дель намеревалась отправиться в другой мир. Мы шли по узкой улочке, соединяющей старый город и центр. Брать двуколку я отказалась. Нужно было подумать и обсудить все, что рассказала мне сестра Дилоры. И дом герцога совсем для этого не подходил. «Да», – проговорила я, неторопливо вышагивая по каменной тропинке. Она была уверена, что ответы на ее вопросы находятся в нашем мире. Шарли знала, что сестра собиралась пробраться в замок короля, но для чего она туда собиралась, не знал никто. И что? Шарли совсем-совсем не спрашивала, что искала сестра. Дель считала, что то и лучше вообще не знать о происходящем. Переживала. Если департамент узнает, то им всем не поздоровится. А так проверят память у Шарли, та ничего не знает и отпустит. Дель очень любила свою семью. «Почему любила?» – нахмурилась горничная. «Ведь выходит, если эта Дель перенесла вас в свое тело, то она сама находится в вашем мире». «Согласна», – кивнула я. «И если она в моем теле, то…» – вздохнула. «В нашем мире Дилора совсем не колдунья. У нас такого колдовства, как у вас, нет». «Значит, она застряла в вашем мире», – подвела вердикт горничная. «Значит, нам самим нужно найти, как вернуться. Без книги Дель это крайне сложно. Узнать бы, что такое важное в ней. И ведь что интересно, книгу украли в аккурат перед тем, как пропал младший брат короля». «Мне не нравится», – посетовала я, «что все происходящее с Дель крутится вокруг королевской семьи. Лорд Элден вытащил Дель из королевской опочивальни». И я теперь точно уверена, что она там не по сердечным делам была. «Вот-вот, я всегда это знала. Видели бы вы нашего короля». Я с подозрением посмотрела на Наэль. «А что с вашим королем не так?» «Вам необходимо его увидеть», – потупила взгляд горничная. И шепотом продолжила. «У нас о нем слух не говорят». «Замечательно. Что там такое с королем?» Только успела подумать. Я, кстати, сказала, что мы шли по очень узкой улочке. Вот совсем узенькой. Дикий топот лошадей позади сначала меня никак не удивил. Все-таки привычка начала вырабатываться. Но в следующую секунду Наэль оглянулась и взвыла по-звериному. Ее глаза округлились. Она схватила меня за руку и потащила. А мне в тяжелом платье совсем неудобно было бежать. Еще и подол путался. «Наэль!» Я на бегу повернула голову и поняла, отчего моя горничная так улепетывала. Про себя же я прокляла жуткое платье. И чего мы двуколку не взяли? А все я прогуляться вздумалась. Вот же засада. По улочке во всю прыть мчалась пара лошадей, запряженная в экипаж. Белый такой, с золотой обивкой, с кисточками на уголках. Вся эта красота на нас неслась, а улочка узкая. Тут уж и я завизжала, подхватила платье. Да что же оно такое тяжелое? И припустила во весь дух. Только куда нам против взбесившихся коней? Откуда-то донесся крик. «Лови! Вздыбились! Бегите!» Последнее это явно к нам обращение было. И мы бежали, что есть духу. А кони слишком стремительно приближались. Было слышно, как с треском ударяется скачущий по камням экипаж. Щепки летели во все стороны. Я споткнулась о выступающий камень. Упала и повернулась, понимая, что мне конец. Вытянутая морда вздыбленной лошади оказалась прямо надо мной. «Господи, спаси и сохрани! Честное слово, не хотелось умирать!» «Стоять!» «А-а-а!» Это мой голос. На какой-то миг мне показалось, что смотрю на себя со стороны. Удар алого щита и... Лилейная барышня. Шляпка с меня слетела и валялась в стороне. Прическа растрепалась, платье задралось, и выглядывали ноги в чулках. Фу, какая пошлость для этого мира. Наэль стояла над моим телом, хлопала ладонями меня по лицу и всхлипывала. На долю секунды мне померещилась мелькнувшая в полутьме переулка тень. Я бы и не заметила, но... Что-то яркой искрой блеснуло в ее руках. И тут же погасло. «Леди Дилора! Леди!» Раздалось на тонкой ноте голосом Наэль. «Прям уши режет!» Я отвлеклась. А когда повернулась, тени уже не было. Привиделась. Скользнула взглядом. Разбитый экипаж без колес валялся неподалеку. Кони стояли, прижав уши. В стороне, у самой стены, нервно перебирая копытами. К ним бежал толстый извозчик, на ходу вытирая лицо кепкой и смачно ругаясь. «Это он ругается! Это я должна ругаться! Это меня!» Присмотрелась. «Да вы шутите?» «Нет, мы так не договаривались. Я жить хочу». Все помутнело перед глазами. Картинка, помирающая меня, пропала. И тут же в голове зазвенело от очередной пощечины Наэль. «Перестаньте меня бить, Наэль!» Я открыла глаза. Все вокруг расплывалось. «У вас странная привычка хлестать меня по щекам». Горничная всхлипнула громче, уронила голову мне на грудь и зарыдала в голос. «Леди! Успокойся и помоги мне встать!» – проговорила, ощущая, что все тело дрожит и ноги как-то неестественно вывернуты. «Уж не переломала ли я их? Что произошло?» «Вы!» – горячо прошептала мне на ухо Наэль. «Хорошо, рядом никого не было. Вы колдовством их. Они остановились, как вкопанные. А вы...» Она снова шмыгнула носом. «Отключились, и как мертвая. А я? А кони? Они стоят. Леди!» «Ага, есть женщины в русских селениях», – проговорила я. «Коня на скаку». «Вот, а я говорила», – выдавила едва дыша. «Носить платье покойниц не к добру. Аура у них плохая, а у меня и так карма пошатнувшаяся. Наэль». Девушка подняла голову и посмотрела на меня опухшими глазами. «Как ты говоришь, его хозяйка погибла?» «Кони понесли, карета сбила». «О!» – я нравоучительно подняла палец вверх. «Сказала же, аура дурная. Сразу видно, не из русского селения девка была. Кони не по ее натуре, как и горящие избы». «Вы еще и в горящей избе бывали?» Ужас в голосе горничной меня развеселил. Я отмахнулась. «Это у нас такая поговорка». Объяснить не успела. «Что здесь происходит?» Мне не понравился голос, произнесший это. Надо мной нависла великосветская тень. «Кони понесли», – извиняющийся голос извозчика. «Ни с того, ни с сего. Стояли, и вдруг, как кинуться в переулок?» «Леди!» Снова в одной тоскливой тональности завыла Наэль. «А у меня один вопрос в голове появился. Объясните, что это здесь и именно сейчас делает мой драгоценный супруг?» И ответ мне в плохо варящую после всего происходящего голову приходил только один. «Муж замешан в этом деле, то есть в деле понизшихся коней на меня, еще живую шестую жену».